Глава 51. Наконец, звуки рычания и раздираемой плоти сменились тишиной. Ник подавил желание прижаться к прутьям камеры, чтобы разглядеть происходящее в помещении на том конце коридора. Он боялся, что не успеет увернуться, когда собаки выскочат из темноты, и они вцепятся в него зубами. Из-за невозможности помочь растерзанному псами полицейскому, Ник чувствовал себя слабым и уязвимым из-за своих страхов, своей беспомощности. Он стоял примерно в футе от решетки, вглядываясь сквозь прутья, которые мерцали и дрожали от его пристального взгляда, когда из полумрака вышли собаки. Они остановились в конце коридора и легли на пол. Лунный свет, проникавший через окно камеры, отражался в их глазах. Они облизывали свои влажные губы, на которых чернела какая-то жидкость. Не считая движения их языков, псы были монументально неподвижны. Ник оглядел камеру в поисках оружия. Естественно, в ней не было ничего подходящего. Даже кровать была прикручена к стене. В карманах он нашел расческу и ручку. Пусть он не мог причинить вреда собакам, но они тоже не могли до него добраться. Он подошел вплотную к решетке и пристально посмотрел в глаза собаки в центре. «Если бы у меня было оружие, я бы научился им пользоваться только ради тебя», — прошептал он. Пес в ответ уставился на него немигающим взглядом. Ник вцепился в решетку и смотрел на собаку, пока у него не защипало в глазах. Псы всегда первыми отводят взгляд. «Что с тобой не так?» — прорычал он. Что бы ни случилось, он игру в гляделки собаки не проиграет. Ник все еще смотрел псу в глаза. Ему начало казаться, словно его загипнотизировали, или он сам себя загипнотизировал. И тут он осознал, что празднование на площади закончилось. Ощущение реальности резко вернулось к нему. Сколько людей прошло мимо полицейского участка, а он их не замечал. Ник начал звать на помощь. Голоса на улице на мгновение стихли, а затем разразились гимном. Чем громче кричал Ник, тем громче они пели. Ник резко замолчал. От гнева его голова болела сильнее, чем вывихнутые плечи. Он понял, что, несмотря на весь шум, собаки не шелохнулись. Он резко рванул вперед, погрозил им кулаком сквозь прутья решетки безрезультатно. Их неподвижность приводила его в ярость и ужас. Ник бил ногами по прутьям решетки и рычал на собак, пока не осознал, насколько нелепо он себя ведет. Недосып сказался на нем, он не мог вспомнить, сколько времени прошло с тех пор, как он в последний раз спал. Ник отошел от решетки и сел на жесткую кровать. Теперь улица казалась пустынной. Он остался один на один с собаками. Они лежали и чего-то ждали, их бока слегка вздымались. Ник не хотел думать о том, чего они ждут. Может, швырнуть в них расческой или ручкой, но даже после этого они будут лежать неподвижно. Ник неотрывно смотрел на псов, и ему начало казаться, что они крадутся в его сторону. Вдруг все три собаки встали. Ник инстинктивно вжался в стену, но они пошли не к нему. Собаки тихо вернулись в главный зал. Сначала он мог различить их в полумраке. Три фигуры, словно из тумана, разошлись по разным углам, а затем скрылись из виду. Он прижался лицом к решетке и вдруг понял, что кто-то открыл входную дверь. «Осторожно!» — крикнул он. «Здесь собаки!» Но мужчина уже вошел в помещение полицейского участка. Он робко огляделся и шагнул вперед. Его маленький рот под широким носом пришел в движение. «Где вы? Что вы сказали?» — крикнул он, и собаки выпрыгнули из темноты. Рычание предупредило об их приближении. Ник увидел, как незнакомец закрыл лицо руками и отскочил к столу. «Не туда!» — простонал Ник, беспомощно хватаясь за прутья решетки, и прикрыл глаза. Мужчина опустился на четвереньки и протиснулся под стол, как раз в тот момент, когда собаки добрались до него. Может, он хотел сбить их с толку, но задняя стенка стола доходила до пола, и мужчине было некуда бежать. Он даже не мог развернуться под столом. Ник колотил по прутьям и хрипло орал на собак, но те никак не реагировали и рыча приближались к своей жертве. Ник вспомнил расчески и ручки. Он вытащил расческу из кармана и метнул ее в сторону собак. Сквозь прутья ему было легче прицелиться, но собаки находились по меньшей мере в 20 футах от него. Промахнулся, с ужасом подумал он, как раз в тот момент, когда расческа пролетела мимо стола и попала одной собаке в глаз. Животное взвизгнуло и попятилось, рыча и мотая головой, словно хотело стряхнуть боль. В этот момент мужчина швырнул стол, под которым сидел, в собак. Документы разлетелись по полу. Стол припечатал одну из собак к стене. Бешеный визг животного и звук ломающихся костей заставили мужчину на мгновение замереть, а потом он поднял стол и со всей силы обрушил его на пса. «Давай еще!» — крикнул Ник, когда мужчина огляделся в поисках оружия, а две оставшиеся собаки ползком приблизились к нему, их почерневшие губы растянулись над деснами, обнажая зубы. Незнакомец нервно усмехнулся и схватился за ручку ящика письменного стола, прислоненного к стене. Он надеялся найти оружие в ящике стола, но ящик застрял. Собаки подошли ближе. Незнакомец уперся одной ногой в стол и потянул за ручку. Ящик внезапно выдвинулся, рассыпав канцелярские принадлежности по полу, и мужчина остался с пустым ящиком в руках. «Боже, нет!» — прошептал Ник и набрал в легкий воздух, чтобы крикнуть мужчине бежать. Но тот буквально озверел. Угол ящика угодил одной собаке в висок. Удар был таким громким, что Ник подумал, это сломался ящик, пока не увидел брызги крови. У животного подогнулись лапы, и оно растянулось на полу. Третья собака оскалилась и пятилась назад. Мужчина бросился на нее, выставив ящик перед собой. Стена коридора закрывала Нику обзор, но он понял, что мужчина пытался загнать животное в угол. Послышался глухой удар и визг, и собака, пошатываясь, вернулась в поле зрения с раскроенной головой. Мужчина последовал за ней, и ящик снова и снова опускался на голову пса. Ника затошнило от ужаса и радостного возбуждения, и он отвернулся, пока кровавая бойня не закончилась. Незнакомец бросил ящик на пол и трясущейся походкой пошел к камере. «Никогда ничего подобного не делал», — тихо сказал он. Ник не понял, он хвастается или хочет оправдаться. «У вас не было выбора. Не могли бы вы найти ключ и выпустить меня?» Мужчина остановился в конце коридора. «Смотря за что вас посадили. Вы разве не видели меня на площади? Я просто не понимаю, что происходит, вот и все». «Значит, нас двое. Что, теперь людей сажают в тюрьму за атеизм? Удивительно, что я до сих пор не в камере. Вы знаете, где ключ?» Ник надеялся, что мужчина справится с задачей после того, как расправился с собаками. «Боюсь, ключ у полицейского. Он там. Его загрызли собаки». «О, Боже!» Мужчина держался одной рукой за стену коридора, а второй вытер свой лоб, потом оттолкнулся от стены и вышел в главный зал. «Господи!» — пробормотал он. «Только посмотрите! О, Боже! Это его... Я не могу! Ой!» Ник услышал, как незнакомец отбежал в угол, где его стошнило. Наконец он нашел ключ и трясущимися руками открыл замок. Потом уставился на Ника. «Куда вы теперь пойдете?» — спросил незнакомец. «Мне нужно найти Диану Крамер. Возможно, ее тоже где-то держат». Она ругалась с рыжеволосой ирландкой. «Миссис Крэг. Работает в школе. Мисс Крамер, может быть, у нее дома. Я отведу вас туда». Робкая улыбка мужчины никак не сочеталась с его круглым запачканным кровью лицом и окровавленными руками. «Я почтальон», — объявил он.